Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 27 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Гость передачи – председатель Организации армянских беженцев из Баку Сарасар Сарьян. В парламент Турции прошли два депутата-армянина. В Гюмри установлен памятник Кирку Каркаряну. В Азербайджане уничтожают самодела афганских наемников. В Мартакерте состоялось первенство по традиционному карате. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание с группой членов оперативного штаба по устранению последствий, имевших место в июне сего года сильного ветра и града, во главе с государственным министром Григорием Мартиросяном. Был рассмотрен ход реализации работ. Президент дал соответствующие поручения по их надлежащему выполнению. Послушайте беседу с председателем НПО Организации армянских беженцев из Азербайджана Сарасаром Сарьяном. Вам удалось помочь, посодействовать решению каких-то проблем своих членов? Вот накануне мы осуществили ряд программ по оплачиванию проживания беженцев на квартирах. Отдельные там какие-то вопросы, связанные с материальной помощью, очень маленькая возможность у нас есть, но мы ее применяем в вопросе больных беженцев, там лечения, переваривания, транспортные расходы какие-то маленькие такие. Мы оказываем помощь. Сотрудничество продолжается у нас. Вот, например, активно вот последний год наша сотрудница работает с женской организацией НКР. Они очень часто посещают воинские части, которые расположены далеко от центра и со всеми этими проблемами. И там вопрос беженцев, конечно, так относительно выявляем наличие. И хочу сказать, что сейчас не прекращаем прием заявлений. Если даже не удается помочь этим беженцам, мы всегда берем заявление как бы на заметку, чтобы, дай бог, когда-то будет возможность, когда мы массово сможем помочь решить эту проблему, мы уже будем иметь, располагать определенными данными. Что касается вообще, отдельным беженцам, конечно же, удалось помочь. Конечно, мы создали атмосферу терпимости. Конечно же, мы пытались интегрировать беженцев в наше общество. Хотя там есть какие-то моменты, может быть, мы дальше к этому вернемся еще. Как вы думаете, вот за эти 30 лет, скажем так, первый поток армянских беженцев из Азербайджана, в принципе, был 30 лет назад, сделано все возможное для решения проблем беженцев или можно было сделать еще больше? Подчеркиваю важность и специфичность наших беженцев, которые могли бы уехать в Армению, в крайнем случае многие уехали в Россию, но та часть беженцев, которая вернулась в Нагорный Карабах тогда еще, а потом участвовала в создании Нагорно-Карабахской республики, оно, конечно, ожидало большего. И самые первые ошибки, о которых мы всегда говорили, не было статуса. Но потом этот статус дали, но, по-моему, этот статус самим беженцам ничего особенного и не дал. Статус дали очень поздно. Статус дали уже после 2000-х годов, и там началась первая такая помощь, вот за перевозку вещей и так далее. Мы считали, что это начало будущих таких возможностей в социальных планах, конечно же. Но это было первое и последнее, что государство смогло на тот период сделать. Правда, вот последние вот годы, года 4 назад, когда был специальный указ президента о улучшении жилищных условий беженцев, проживающих и в общежитиях, и на квартирах, какие-то подвижки были, но очень незначительные, которые опять же захлебнулись на волне вот ситуации с апрельской войной и, может быть, другими какими-то очень принципиальными обстоятельствами. И я не могу ни в коем случае сейчас говорить о том, что было сделано все. Очень было сделано мало, то, что могло бы быть сделано. И тот факт, то, что все-таки было осознать, что без беженцев наш вопрос невозможно решить. Вот это дало возможность еще нам что-то суметь сделать. Но это было очень-очень мало. Исходя из сегодняшней ситуации, если бы вот вас спросили, как руководитель организации беженцев, номер один и номер два проблемы арцахских беженцев из Азербайджана. Основная проблема — это беженцы продолжают жить в очень, мягко говоря, неприемлемых условиях. Скажем, до войны еще что-то успели сделать более-менее нормально. В Очепнике и в других еще местах они далеко неприемлемы для нормального проживания. Временное жилье. Вопрос компенсации, когда начнутся переговоры. Переговорный процесс по признанию Нагорно-Карабахской республики и другие обязательно будет пересмотрен. Ну и в общежитиях продолжают жить беженцы. И языковая проблема остается. Материальную какую-то помощь вы получаете от каких-либо организаций, спонсоров? Распределяете ее по каким принципам? Вы знаете, такая целенаправленной помощи не было. Были у нас 3-4 международных гранта, которые мы, в принципе, применили. Очень мало для помощи. Что касается индивидуальные какие-то люди, кому-то пытались помочь. Деятельность Анны Ацвацатурян Туркате, которая, в первую очередь, опираясь на беженцев, проживающих в Америке, чуточку помогла беженцам, которые проживают в доме престарелых. Это была беседа с председателем НПО Организации армянских беженцев из Азербайджана Сарасаром Сарьяном. В Баку на Хардаланском кладбище варварски разбиты и уничтожены надгробия убитых бойцами армии обороны НКР в ходе Арцахской войны наемников из Афганистана, которые вместе с азербайджанцами воевали с армянами. Об этом свидетельствуют видеокадры, опубликованные азербайджанским сайтом Ахараз. Согласно видеосвидетельству, все уничтоженные надгробия принадлежали афганским добровольцам. Тщательно уничтожены все могилы, особенно те части камней, на которых имена и фотографии афганцев. Создается впечатление, что цель этого вандализма – уничтожение любого упоминания о присутствии в Арцахской войне афганских наемников. В Гюмри на улице Абовяна Кирка Каркаряна состоялось открытие памятника Кирку Каркаряну. В церемонии открытия принял участие автор идеи, американец, уроженец Гюмри Григор Бедирян. Памятник открыли он и мэр Гюмри Самвел Баласанян. Последний отметил, что на средства фонда Линса было построено 2800 квартир, дороги, учреждения культуры, проводились мероприятия. Автор памятника, скульптор из Гюмри Артуш Папуян, подчеркнул, что все жители благодарны Кирку Каркаряну за его добрые дела. В Мартакерте состоялось первенство по традиционному карате. Президент Конфедерации карате Армении Альберт Теватросян подчеркнул, что подобные соревнования проводятся постоянно. На этот раз они проходят в пограничном районе. Представлены команды различных городов Армении, а также Нагорного Карабаха. Правда, имеется проблема с зала. Зал очень убогий, но Альберт Теватросян надеется, что руководство найдет средства и в следующий раз предоставит более удобный зал для проведения первенства. Представитель управления спорта Миноборнауки и спорта НКР Валерий Айриян сообщил, что соревнования посвящены 25-летию освобождения Мартакерта и 30-летию Карабахского движения. Подобные соревнования, по его словам, очень важны, так как обеспечивают здоровый образ жизни нашей молодежи, будущих воинов. Спортсмены и сам Валерий Айриян мечтают, чтобы представители Арцаха на Олимпийских играх 2020 года в Японии также приняли участие. Դա կարևոր է դեր մեր ապագա երեխաներին առողջ ապրելակերպը եւ հետագայում մեր այս տղաները զինվորներ կդառնան։ Տղաները ուզում են, որ Ղարաբաղից էլ օլիմպիական խաղերում մասնակից տան։ Տեսնանք էլի, մենք հույս ունենք, որ 20-ին Ճապոնիայում օլիմպիադայում կայանալու մեր տղաներից էլ մասնակից կունենան։ Сами спортсмены любят выбранный вид единоборства. Эммануэль Даниэлян заметил, что сначала он начал посещать карате для самозащиты, но потом, увидев, что это его, начал заниматься уже с более серьезными целями и занимается уже 6 лет. Ауарен Аванесяна единственная мечта стать чемпионом мира, и он, по его словам, делает все, чтобы достичь своей цели. По итогам прошедших в Турции выборов в парламент прошли 5 партий. В парламент прошли 2 депутата армянина, от правящей в Турции партии справедливости и развития Маркар Есаян и выдвинутый от Диарбекира кандидат в депутаты от Курдской демократической партии народов Гаро Пайлан. И о погоде: в четверг, 28 июня, на территории НКР ожидается ясная погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 18-22 ночью, днем 30-35, в низменных районах до 37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.